171. Май 12. Карма заключена в ауре человека, в кристаллических отложениях огня, дающих излучение ауры. Ими один легко побеждает и преодолевает то, что другому совершенно не под силу. И там, где мысль одного допускает поражение или неудачу, мысль другого утверждает и добивается успеха. Карма в том, что один мыслит о неуспехе и поражении, и боится всего, в то время как другой кармически мыслит победно и неуспеха не знает. Карма преодолевается лишь переменой мышления, ибо мысль магнетична, равно как аурические излучения. Аура страха и аура бесстрашия магнетичны тоже. Волею страх может быть заменен бесстрашием, то есть волею карма изменена. В себе несет все человек, чем к себе привлекает извне условия жизни и чем реагирует на них. И если победен и светил в себе им носимый магнит, то и нам есть к чему приложить свою помощь. Требуем бесстрашия, спокойствия, радости, уверенности в близости нашей сознания, силы своей, удачи и успеха во всем, дабы было к чему приложить наши силы, наши энергии, нашу помощь и луч. Светлое, победительное состояние сознания хотим видеть в том, кто идет с нами, дабы было к чему приложить и во что влить наши силы. В ауре все, но она управляется мыслью. Магнетична она, этот магнит действует постоянно, каждое мгновение привлекая или отталкивая по созвучию. Унылое, безнадежное, беспросветное, убийственное состояние духа и соответствующие аурические излучения магнитно что могут привлечь? Быть бодрым, быть радостным, солнечным, смелым, быть победителем в духе, несмотря ни на что и не считаясь тем, что вовне будет решением жизни и победы над ней. Как унылый, сидящий у стены плача, как беспросветны они, когда струи космической радости льются в пространстве. И так утверждаю, внутри магнитны вибрации ауры света, которые карму творят человека в созвучии с ними. Можно послать просимое, но дайте к чему приложить.